Эти два последних предмета заставили меня призадуматься. Гилберта, успевшего сообразить, кто явился к нам в гости, обуревало, разумеется, сильнейшее волнение любопытства. «Как ты намерен с ним поступить? Потерпи, узнаешь». «Я-то знаю, как хотел бы поступить. Об одном прошу, не вмешивайся». «Ладно, ладно, я свое место знаю». По моему совету Титус вымыл голову пресной водой. Волосы его, когда он их вытер и расчесал, превратились в густую шапку из темно-рыжих кудряшек, что очень его красило. Вечером он надел запасную почти чистую рубашку, но без запонок, а Гилберт тайком выстирал футболку Лидского университета. Мы с Титусом обедали при свечах. Он вдруг сказал: «Да чего же романтично!» И мы оба расхохотались. Титус теперь с любопытством поглядывал на Гилберта, очень уж безупречно игравшего свою роль, но вопросов не задавал. Я сам как бы вскользь пояснил: он старый актер. Сейчас у него полоса невезения. Решив, что до поры до времени большего не требуется. За обедом мы говорили о театре и о телевидении. Оказалось, что Титус пересмотрел чуть ли не все лондонские постановки, знает по именам многих актеров. Он рассказал мне, в школе сам ставил «Чудо» Крайтона. Он не хвастал, о своих замыслах говорил сдержанно. Это пока только так, идея. Я не навязывался советами, мы много смеялись. Лег он рано. Я устроил ему постель на диванных подушках среди своих книг в нижней комнате. К книгам он проявил живой интерес, но свечу задул очень скоро. Я наблюдал за ним, стоя на лестнице. За утренним чаем он согласился остаться до второго завтрака. Лакею Гилберту я разрешил пить чай вместе с нами и принять участие в разговоре. Я не хотел, чтобы он стал для Титуса интригующей тайной. После первого завтрака я отправил Титуса купаться и обследовать скалы, добавив, что мне нужно заняться моими записями. Я решил, пусть отдохнет от моего общества, и, во всяком случае, надо дать ему время подумать. Титус был явно не прочь порезвиться и в одиночестве. Из своего окна я со смешанным чувством симпатии и зависти следил за его быстрыми, ловкими передвижениями. Наконец он вернулся и притащил отбившийся от дому столик, торжественно подняв его одной рукой высоко в воздух. Он расставил столик на лужайке и предложил там же и поесть, но это я отверг. По части еды на свежем воздухе я согласен с мистером Найтли. Мистер Найтли — персонаж романа «Джейн Остин, Эмма», 1815. Гилберт тем временем побывал в лавке и под моим руководством приготовил вполне съедобную солянку с мороженым окунем. За вторым завтраком, когда мы с Титусом опять остались глазу на глаз, я решил, что пора поговорить о деле. Не век же завоевывать его доверие и бояться его спугнуть. Да и нервы у меня начинали сдавать. Так мне не терпелось узнать свою судьбу. «Послушай-ка, Титус, у меня к тебе серьезный разговор». Он насторожился, положил ладонь на стол, словно готовый вскочить и умчаться. «Я хочу, чтобы ты у меня пожил. Хотя бы недолго. Сейчас объясню, зачем». Я хочу, чтобы ты повидался с матерью. Глаза его сузились, красивые губы презрительно скривились. Не пойду я туда. Я этого и не предлагаю. Она сама сюда придет. Значит, вы им сказали? Обещали, что не скажете? Ничего я им не сказал. Я хотел сначала поговорить с тобой. Если она узнает, что ты здесь, она сама придет. А ему можно и не говорить. Она все равно скажет. Она ему всегда все говорит. На этот раз не скажет, это я беру на себя». Я просто хочу, чтобы она тебя здесь навестила. Да и что он может сделать, если бы узнал? Поневоле притвориться, что очень рад. Так что бояться нечего, а я не боюсь. Начало получилось неудачное, я сбился. Не находил слов и в воображении уже слышал за дверью рычание Бена.